Глава 45. Ирония судьбы. Даша нисколько не пожалела, что согласилась пойти вечером на прогулку с Егором Кукушкиным. Ей необходимо было развеяться после того, что произошло во время семейного ужина. Дядя просто вывел ее из себя своими придирками. Поэтому она и не любила Артура. Почему-то он всегда считал себя выше других, а ее саму норовило скорбить при каждом удобном случае. Ее, маму, бабушку Зинаиду. Иногда казалось, что дядя ненавидит их всех. Но больше всего девушка удивляла то, что отец никогда не вставал на ее защиту. Вот и сегодня, когда мужчина накричал на нее, папаша спокойно доедал ужин. Из-за всего случившегося она вышла из дома в подавленном состоянии. Но Егору удалось вернуть ей хорошее настроение. Странно. Раньше он раздражал ее одним своим видом. Но сейчас она находила его вполне симпатичным и к тому же веселым и остроумным. Да, Кукушкин частенько спотыкался, едва не сел мимо стула, когда привел ее в кафе. Но даже его легкая неуклюжесть ей теперь нравилась. Было в этом какое-то особое очарование. Кафе, в котором они сидели, оказалось вполне заурядным заведением, каких в этом городе были сотни. Но сидела здесь преимущественно молодежь. Музыка звучала вполне современная, а на огромном экране, закрепленном на стене зала, крутили популярные музыкальные видеоклипы. Вскоре Даша поняла, что здесь и правда довольно мило. Есть она совсем не хотела, еще не успела проголодаться после ужина. Поэтому ребята заказали себе пару гамбургеров и два больших молочных коктейля. Я рад, что ошибался на твой счет. В каком смысле? Поначалу считал тебя такой строгой, суровой и неприступной. А может, я такая и есть? Да ладно. Ты вовсе не была такой, когда твоя мама отмывала тебя от грязи в женском туалете. Ну, если вспомнить, как ты ко мне подкатывал, пришлось мне вести себя строго и неприступно. А вообще, я вполне даже обычная. Просто люблю сама выбирать. Я очень рад, что ты выбрала меня. Не знаю, почему мы с тобой раньше не встречались. Вроде учимся в одном университете. Действительно странно. И почему я прежде тебя не замечала? Но теперь я тоже очень рада, что заметила. Широкая улыбка, чуть заметные веснушки на носу и щеках, лукаво прищуренные глаза, взлохмаченные волосы, в которые ей почему-то хотелось запустить руку. После кафе они отправились на набережную и долго гуляли под луной вдоль залива, болтая о разных, ничего не значащих вещах. Их обдувал теплый ночной ветерок, и спать вовсе не хотелось. Егор рассказывал Даше о своей жизни, а она рассказывала ему о своей. Вроде ничего особенного, но он очень внимательно ее слушал. Они совершенно забыли о времени, полностью поглощенные исключительно друг другом. Это была очень приятная ночь. Даша даже забыла об Артуре и его выходках, о строгом отце, о музейной практике. Потом парень отправился провожать ее домой, но путь оказался неблизким, поэтому оба в конечном итоге вызвали себе такси и разъехались в разные стороны, полные самых приятных впечатлений. Домой девушка вернулась далеко за полночь. Она прошла пост охраны коттеджного поселка, добралась до своей улицы и бесшумно вошла в особняк, а затем на цыпочках поднялась к своей комнате. Стараясь не шуметь, толкнула дверь и увидела, что в ее спальне горит приглушенный свет. Ее мать дремала в большом мягком кресле под включенным абажуром, свернувшись калачиком между подушками и свернутым в валик пледом. Услышав шаги дочери, Наталья тут же встрепенулась. «Дашка, ты где была? Хоть знаешь, сколько сейчас времени? Уже можно не ложиться. Хорошо, что отец не в курсе, иначе он тебя вообще больше из дома не выпустил бы». Не дав матери договорить, Даша бросилась ей на шею. Наталья изумленно замерла, затем обняла ее в ответ. «Мамочка, ты себе не представляешь. Я так счастлива». «Я чего-то не знаю. Что еще стряслось?» «Это была лучшая ночь в моей жизни. И мне сейчас так хорошо. Мне даже кажется, что он лучший парень на свете». «Кто?» «Егор». «Это твой одногруппник, который одолжил тебе футболку?» «Мы проходим практику вместе, но учимся на разных факультетах. Кстати, нужно не забыть отдать ему футболку. Он говорил, что это его любимая. Я, конечно, рада за тебя. А он точно хороший парень? Ты ведь его почти не знаешь. Уже знаю. И такое чувство, будто знала его всю жизнь. Я летать готова. Такое странное ощущение, даже не знаю, как его назвать. Богатое воображение. Нет. Он такой добрый, симпатичный, смешной. Он вечно меня смешит. Кажется, я тоже ему нравлюсь. Нет, я в этом просто уверена. Он же ходит за мной по пятам уже столько дней. Даша обняла мать еще крепче. Наталья с улыбкой гладила дочь по волосам. Конечно, ей было знакомо это чувство. Она была очень рада, что и дочери теперь довелось его испытать. Видимо, парень пошел в отца, ведь и ей понравился Роман. И какая ирония судьбы! Мать и дочь практически в одно время начали встречаться с отцом и сыном. Сейчас ей оставалось только радоваться за Дашу и надеяться, что Егор не разобьет ей сердце. Это ощущение женщине тоже было знакомо. И такого она не пожелала бы никому.